житие преподобного Леонида Устнедумского. Память 17-30 июля. Преподобный Леонид Устнедумский родился в 1551 году в Пошехонской Ярославской земле в семье благочестивых крестьян Филиппа и Екатерины. Родители воспитали сына в страхе Божьем и научили его чтению. До 50-летнего возраста он занимался земледелием, труды которого не прошли бесследно для остальной его жизни. Они выработали из него человека с верным взглядом на предметы, расширили его кругозор и укрепили волю. Близость к природе и занятия земледелием, ставившая человека в полную от нее зависимость и побуждавшая земледельца надеяться честного плода своих трудов только от щедрот Отца Небесного, научили его терпению и сохранили в нем детскую простоту сердца, сделавшую его достойным духовных откровений. Неизвестно, думал ли преподобный Леонид оставить свои земледельческие занятия и посвятить себя иноческой жизни. Но однажды, в 1603 году, преподобный удостоился во сне явления Божией Матери. Она повелела ему идти на реку Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь, недалеко от Холмогор в Архангельской земле, взять там ее икону Дигитрии и перенести на реку Лузу к Туринской горе, в пределы современной Кировской области, и, построив в честь ее храм, оставаться при нем до кончины. Преподобный Леонид, считая себя недостойным особого божественного откровения, положил отнестись к явлению как к обычному сну и никуда не пошел. Так он сделал по своему великому духовному опасению, осмотрительности и высокому смирению. Однако вскоре, оставив свои занятия и несмотря на преклонные лета, он отправился в Кожеизерский монастырь в Архангельской земле и принял там монашеский постриг. После основания монастыря в 1565 году преподобным Серапионом, третьим игуменом в 1643-46 годах был там Никон, впоследствии патриарх Московский и всея Руси. Для того, чтобы с первого же раза оставить мирские привычки, испытать все скорби и лишения и видеть на деле всю трудность и тесноту иноческого пути, не надобно было искать другого места, кроме этой, вновь возникшей тогда обители, находившейся в стране бедной и суровой, окруженной водами пустынного озера и удаленной от жилищ человеческих. Преподобный Леонид прожил здесь около года, исполняя послушание келаря и подвязаясь вместе с братьями обители в условиях сурового климата и постоянно испытывая недостаток в пище. Его духовным руководителем был преподобный старец Серапион. Никогда, конечно, преподобный Леонид не расстался бы с ним и не вышел из пустынной обители, если бы ему не повторилось прежнее сновидение, повелевавшее идти в Моржевскую пустынь и перенести на Лузу икону Адигитрии. Тогда он в недоумении и страхе, никому не поведав о видении, вышел из Кожеизерской обители и, идя по реке Онеге, дошел до моря и отправился в Соловки для поклонения мощам преподобного Зосимы и Саватия. Благосклонно принятый игуменом, он прожил здесь 3 года, как новоначальный, трудясь в пекарне. Постоянно занятый исполнением своего послушания, самого тяжелого в многолюдных обителях, преподобный Леонид начал было уже успокаиваться и забывать о своем двукратном сновидении, как вдруг увидел его в третий раз так живо и ясно, как будто бы не во сне, а наяву. Пресвятая Дева явилась ему в том же самом виде и велела немедленно идти в Моржевскую пустынь и перенести икону ее на Лузу. Тогда старец понял, что это было необыкновенное сновидение, и устрашился того, что так долго не верил ему и не исполнял повеления Божьей Матери. С горькими слезами он рассказал игумену Антонию о своем троекратном сновидении и просил благословения оставить Соловецкую обитель. Игумен посоветовал ему не противиться более воле Божией, чтобы не навлечь на себя гнева небесного. С молитвой отпустил его из обители, и Леонид немедленно отправился в Моржевскую пустынь. Пришедший туда, он не решился, однако, сказать настоятелю Корнилию причину своего прибытия и целый год провел в обители на тяжелых послушаниях, постоянно думая о бывших ему сновидениях, ужасаясь и трепеща о том, что он все еще не исполнил повеленного. Но благая мать, благого Бога, не прогневалась на то, что было допущено по неведению и недоумению. Она благоутробно снизошла и призрела на мольбы и слезы старца, в котором провидела будущего своего усердного служителя и явилась ему в четвертый раз, повелевая перенести свою икону на назначенное ею место. С великим благоговением и страхом старец дерзнул спросить: «Покажи мне, госпоже, место, где стоит образ пречистого лица твоего, и, объемши его грешными руками моими, я пойду на место, которое ты назначишь». Пресвятая Дева так явственно показала ему образ и место, где он стоял в церкви, что как будто это было не во сне, а видел он его телесными очами. Пробудившись, старец пришел в трепет и в страхе воскликнул: «Пресвятая Богородица, помоги мне грешному!» Тогда преподобный рассказал настоятелю и братья о явлении Пресвятой Богородицы и указал святую икону, которую ему было повелено перенести к Туринской горе. Благочестивые настоятели и братья, в великом ужасе бывшие о слышанных, после божественной литургии, пеша молебен и вземши строитель образ Пречистой Богородицы, Чеснага ее Адигитрии с привечным младенцем, даде старцу Леониду и поде пред иконою, целовав ее, молися со слезами. Так ожды и вся братья, и народе, получавшийся ту, и проводиша образ Пречистой Богородицы со звоном. Рукописная книга Усть-Недумской церкви. Получив святую икону и напутствуемые молитвами и благожеланиями всей братьи, преподобный Леонид с радостью отправился в назначенное ему место, хотя никогда и не бывал в тех краях. На реке Лузе, в 2 верстах от Туринской горы, при устье речки Якутице, впадающей в Лузу, в 80 верстах от Великого Устюга, преподобный Леонид построил небольшое жилище и жил в нем некоторое время, проводя дни и ночи в посте и молитве. Здесь надлежало святому устроить иноческую обитель, как ему было сказано в видении. Однако местные жители не позволили ему приступить к постройке. Со святой иконой в руках пошел преподобный Леонид лесом по берегу реки Лузы, из глубины души взывая к Богу о своей скорби. Отойдя версты 2, встретился святой Леонид с крестьянином Никитой Назаровым, одним из самых зажиточных в окрестностях. Удивился благочестивый земледелец, встретивший старца инока в таком месте, где не было никогда пути, и, увидев его слезы, стал спрашивать, кто он, откуда, куда идет и о чем плачет. Преподобный Леонид рассказал ему о бывших видениях, показал образ Божьей Матери и просил указать место, где можно было бы построить храм для святой иконы. Видя слезы старца, Никита предложил ему строить храм на месте их встречи. Никита помог старцу построить келью и затем начал посещать его для духовной беседы и совместной молитвы. Окрестные жители, узнав о старце Леониде, стали приходить к пустыннику и молиться пред святой иконой. Вскоре благочестивые крестьяне построили часовню. В 1608 году преподобный Леонид, видя в народе возрастающее благоговейное почитание святой иконы Божьей Матери, по просьбе желавших проходить под его руководством иноческие подвиги, отправился в Ростов к митрополиту Филарету, впоследствии патриарх Московский всея Руси, 619-633 годы, чтобы получить его благословение на построение храма и устроение обители. Митрополит Ростовский благословил выдать старцу антиминс и все необходимые для богослужения священные принадлежности, а самого преподобного рукоположил в иеромонаха, определив ему быть начальником новоустраивающейся иноческой обители. Вскоре была воздвигнута церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. При освящении храма 17 февраля 1608 года в него была перенесена святая икона Богородица Адигитрия. И с того времени, как от неисчерпаемого источника, подтекли от нее исцеления и чудеса, и еще более прославила устрояющуюся обитель и наполнила ее братьей. Преподобный Леонид с отеческой любовью принимал приходивших к нему, служил для них живым образом строгого исполнения иноческих обязанностей и показал пример изумительного трудолюбия. Место, на котором находилась обитель, было сырое, болотистое. И чтобы осушить его, почти 60-летний старец решился предпринять великий труд, который едва ли был по силам и нескольким молодым и сильным работникам. И, начав копать болото лесное, непроходимое до Черного озера, повествует рукописная книга, много трудився и скорби прият от солнечного зноя и от паутов и комаров, а правила своего никогда не оставляша. Ненавидя же добра дьявол, хотя его устрашите и отогнать от трудов, наведя на него ситцеву пакость, копающую ему, внезапно прииде зми, уязви его в левую ногу. Старец, искочив вскоре из протоки тоя, помышляше набежание, но боляше ногою и начав слезно молиться Господу Богу и Пречистой Богородице, и почи мало и уснув, услыша глаз. Не скорби, старче, и не думай бежати, но паки возвратися на дело, уповая на милость Божию. Помогает тебе Пресвятая Богородица, и от змея не будет тебе вреда. Старец же паки начат труждатися и прозватывая исток «Не думай, река». В болоте же том, прежде змеиного рода, никогда не бывало, и до ныне несть. И копа того непроходимого лесного болота, от луза реки до Черного озера 900 сажен, а от Черного езера копа болота 40 сажен до Святого озера, от Святого озера до Черной речки копа 800 сажен, а та Черная речка течет из лесных дальних болот. И обратись эта Черная речка тою копанную бороздою в Святое озеро, и в Черное, и в Лузу реку, и постави старец Леонид мельницу колесную на той речке. Общая длина канала составила около 2 километров. Канал существует и ныне, исполняя свое назначение. И поскольку вырытый канал был назван преподобным Недумой рекой, поэтому и обитель стала именоваться Усть-Недумской. Тот край, где поселился блаженный Леонид, был край пустынный и глухой. Он и после долго назывался Лузскую Пермцию, то есть частицей страны диких пермяков. Отсюда понятно, какое важное значение должна была иметь пустынь для этого дикого края в церковном и гражданском отношении, не говоря уже о том благотворном влиянии, которое старец оказывал на окрестных жителей, как учитель веры и благочестия своими беседами и наставлениями, а особенно своей святой и подвижнической жизнью. Его неутомимое трудолюбие, строгий порядок в заведенном общежитии и хозяйственная во всем предприимчивость и находчивость могли быть весьма полезны и служить примером для подражания полудиким жителям Пермцы. Поэтому преподобный Леонид справедливо почитается просветителем этой глухой стороны. Сколько борьбы с негостеприимной природой вынес преподобный Леонид, сколько принял трудов для устроения обители. Но все эти подвиги казались ему малыми и недостаточными, поэтому, желая достигнуть высшего совершенства, он имел обычай часто уходить из своего монастыря в пустое и непроходимое лесное место над Черным озером. Там, на этом мысу, он поставил крест и проводил здесь дни и ночи в молитве, терпя великое досаждение от лесного гнуса, от пауков и комаров. Многие, проходя мимо и видя его сидящим у креста в лесу, и покрытого лесным гнусом, удивлялись его добровольному страданию, другие смеялись над ним и называли суетным его терпение. Старец говорил им на это: «Здесь у креста будет монастырь, будут церкви и звон, будет много людей и пашни, и мне умереть на сём месте». Когда братья, жалея его, приходило звать его в монастырь, он иногда возвращался с ними, иногда же, несмотря на все их просьбы и мольбы, оставался тут, чтобы продолжать свои подвиги. Предсказание святого исполнилось еще при его жизни. Канал, проведенный неимоверными трудами преподобного Леонида и названный им рекою «Не думаю», значительно осушил болото, но луза весной во время разлива часто выходила из берегов и затопляла монастырь, стоявший на низком месте. В иные годы вода стояла по несколько дней не только в кельях, но даже и в церкви, вливалась в амбары, кладовые и портила монастырские припасы. Избавиться от этого почти ежегодного бедствия не было другого средства, как перенести монастырь на более возвышенное место. Сильно скорбел об этом преподобный Леонид и не хотел умереть, пока не перенесет монастыря на излюбленное им место, на высокий мыс Черного озера, и не успокоит там братью. Поэтому, пригласив в монастырь Григория, сына Никиты Назарова, и других влиятельных людей из окрестных жителей, он объявил им о своем желании перенести монастырь на мыс Черного озера и просил их помощи в этом деле. Когда строитель, братья и все приглашенные в монастырь крестьяне единогласно одобрили его намерение и изъявили готовность помочь ему, то старец просил их пригласить народ. И в назначенный день, совершив в церкви молебное пение, подняв чудотворную икону Божьей Матери и в сопровождении всей братьи и множества народа, перенес ее на мыс и, поставив у креста, начал рубить лес для постройки церкви. К примеру старца последовали братья и все пришедшие по приглашению крестьяне и вскоре нарубили лесу на церковь и на другие монастырские постройки. А когда церковь была построена, то по благословению митрополита Ростовского Варлаама 23 мая 1652 года была освящена также в честь введения во храм Пресвятой Богородицы с пределом во имя великомученицы Параскевы. Каменный храм сооружен на этом месте в 1763 году. Архимандритом Устюжского Михайло-Архангельского монастыря Арсением. С крестным ходом, с горящими свечами и с пением хвалебных песней при многочисленном собрании народа перенесли чудотворную икону Божьей Матери из прежнего монастыря в новоустроенный храм. Это был радостнейший день в жизни труженика преподобного Леонида, и уже последнее деяние его на пользу устрояемой им обители. По перенесении монастыря на новое место блаженный старец большую часть времени проводил в уединенной молитве и в безмолвии. Выходил из кельи только в церковь и совершенно устранил себя от управления обителью. Как светильник тихо догорал он, и исполненный дней на 100-м году жизни почил от своих трудов, переселившись в обители вечные к блаженному лицезрению той, святому чудотворному образу которой он предстоял столь долгое время. Блаженная кончина иеромонаха Леонида последовала 17 июля 1654 года. Мощи его были положены под спудом в Устьнедумском Введенском храме, где долго хранилась его жесткая и тяжелая власеница, свидетель подвижнических трудов святого.